Затем голоса стали глуше, и свет наверху погас. Монахов стоял за кустом и напряженно следил за домом. Нелепо держа перед собой Асины туфли, но в этой тишине он различил лишь шорох сосны за спиною и внезапно сник и завял, и ему стало зябко. Он опять подумал, что не ел целый день. Ему показалось, что уже светает, и он понял, что прошло время. Сколько? Он не знал. Но он стоял тут с туфлями под кустом уже целую вечность. Дом был снова слеп и нем. Замирая от смелости, он сделал шаг из кустов. Постоял, озираясь. Мелкими шажками, неся руку с туфлями впереди, как бы следом за ними, перебежал он площадку и встал под грибом, пристально вглядываясь в эти темные окна. Под грибом он стоял тоже долго, прежде чем решился, и тут им снова овладело это детское, радостное чувство опасности. Опасности и страха. Страха перебежать к двери. Он приник к ней ухом и ничего не услышал. Только что-то тикало там внутри. Внутри ему представлялось черным и густым, как вар. Тикало там, как мина. Что-то громко скрипнуло сердце Монахова. Громко подпрыгнуло вверх. И там где-то остановилось, не стуча. Он отпрянул от двери и прижался к стене. Но это было просто так. Показалось. Снова та же тишина. Уже не понимая, что делает, он, как прежде Ася, подкрался к пожарной лестнице и уже занес ногу на ступень. «Алеша! Алеш!» Услышал он шипящий шепот, вздрогнул настигнутый и увидел на пороге распахнутой двери Асю. Она манила его. Неуклюже и как будто виновато потупившись, он вернулся назад. И Ася, цепко и больно ухватив его за руку, втянула внутрь, в темноту. В темноте он почему-то все совал ей туфли. Она же нетерпеливо и жестко подталкивала его вперед. Одну туфлю он уронил, что наполнило весь дом страшным грохотом. Ася недобро зашикала. «Не споткнись!» — сказала она. «Тут ступенька!» И он споткнулся. «Агнеса Михайловна, это вы?» — послышался отдаленный голос. «Я-я!» — сердито откликнулась Ася, резко устремляясь по коридору вперед и немного наверх, волоча за собой Монахова и жестко сжимая ему руку. Она втолкнула его куда-то. «Сиди тихо! Слышишь? Тихо! И жди!» — сказала она и закрыла за ним дверь. «Тихо!» — послышалось за дверью. За дверью потом зажегся свет и выбился в щель. Кто-то окликнул Асю. Она ответила бодро и звонко, и оба голоса, оживленно переговариваясь, поспешно удалились. Монахов огляделся. Это была большая комната во много окон. Окна выходили на две стороны, и из них шел небольшой свет. Косые призрачные тени переплетов ложились на пол. В углу темнели большие фикусы, вдоль стен рядами стояли маленькие стулья. В центре помещался корабль с флажками. В комнате было как-то очень пусто и прибрано. Это была, как сообразил Монахов, комната игр. Окончание первой стороны 10-й кассеты.